Глава 19. Москва. Съемная квартира. «В общем, парни, такие дела», — заговорил командир наемников, выкладывая на стол включенный планшет. «Маршруты девчонки, которую нам заказали, отслежены, план составлен. Место для акции подобрано и подготовлено. Охрана нас с собой таскает всего 5 человек, но это настоящие звери в таком доспехе, что гвардия императора им на зубок». Подчиненные смотрели на сменяющие друг друга картинки, демонстрируемые командиром, и мрачнели все больше. Заказ, изначально воняющий дерьмом, смердел с каждым предложением главаря все сильнее. «Мы можем подготовиться и спереть девицу вот здесь», — указал на карту командир. «Князева регулярно посещает эту библиотеку, встречается там с подружками. Может, и книжки читает, конечно, но больше времени проводят в буфете». «А остальные девицы тоже с охраной ходят?» — уточнил один из заместителей. «Они же обязательно вмешаются, если мы при них нападем. Тупо на всякий случай, ради защиты собственных подопечных. Наш человек пройдет в женский туалет заранее, установит камеры в кабинках, чтобы выследить нашу цель, и будет ждать, пока она зайдет внутрь», — покачав головой, сообщил главарь. «Немного хлороформы и физической силы, и девка у нас в руках. Выводить ее из туалета будем через окно. Первый этаж, стеклопакет там стандартный, вскрыть его 5 секунд работы. Кладем девицу в машину и даем деру. К моменту, когда ее начнет искать охрана, мы будем уже в нескольких кварталах. Пересаживаемся на подземной парковке в сменную тачку, и хрен нас кто найдет вообще!» Несколько секунд подчиненные обдумывали слова своего командира. Наконец, один из них задал вопрос, который не давал покоя никому в отряде. «Все это звучит, конечно, максимально легко, но ты ведь не просто так про доспехи упомянул, да?» — спросил он. Главарь кивнул. «Да, парни. Я пообщался с разными людишками, узнал, что князевы дорабатывают свою технику», — начал объяснение он. «Тот же доспех дружинников, он от стандартного отличается, как небо и земля, поэтому нельзя исключать, что у девчонки, даже если мы ее разденем полностью, прежде чем выкрасть, не окажется какой-нибудь хитро сделанный подкожный чип с геолокацией. И вот тогда нам всем конец. Потому что куда бы мы ее ни засунули, охрана всегда будет точно знать, где девка. Построим клетку Фарадея, и хрен какой сигнал пройдет!» Отмахнулся отвечающий за техническую составляющую работы наемник. «Средство проверено, его в пустыне англичане постоянно использовали, чтобы лидеров восстания возить. Потом-то их, конечно, резали, но по городу в такой клетке перемещали совершенно спокойно, никто и не догадывался». «Это если не будет использовано магии», — возразил другой заместитель. «Князев уже вторую принцессу привез из Айлендера. Эта семейка получила монополию на поставки Эндалиона. Сам Ярослав 2 коктейля запатентовал, выпускает. Один энергетик, восстанавливающий силы, второй боевой. Так что я уверен на 100%, такой парень точно озаботился безопасностью своей родни. А значит, босс прав, и нас ждут очень неприятные сюрпризы». Вновь повисло тяжелое молчание. «То есть, вероятность того, что мы хотя бы до назначенного места доберемся с девчонкой на руках, нулевая», — подвел итог командир. «Вы меня знаете, парни, я много всякого дерьма в жизни повидал, много каких контрактов исполнил. Я не трус и не боюсь запачкать руки. Но сейчас могу с уверенностью сказать, дело наша труба. И единственный выход выжить — это идти на поклон к его благородию, падать в ноги и предоставить ему запись переговоров с Горловым. Пусть князевы сами этого урода к ногтю прижимают». «Репутация?» — начал было заместитель, но его тут же перебили. «Мертвым нахрен не упало! Сдаем, сволочь! Глядишь, нам еще и деньжат за это подбросит». Командир оглядел своих подчиненных. «Отход у нас готов, документы тоже на руках», — напомнил им он. «Так что 3 дня у нас на то, чтобы выбраться из Москвы и уже из безопасного места отправить запись главе рода Князевых. А то мало ли, что ему в голову взбредет». Спорить с этим решением никто не стал. Связываться с благородными всегда проблемно, но порой такой риск себе оправдывает. Здесь же кусок оказался куда больше, чем они могли откусить. Кремль, кабинет государя. Ярослав Владиславович Князев. «Проходи, располагайся, барон», — махнул рукой его императорское величество. Не став отказываться, я разместился в кресле и приготовился ждать, когда монарх закончит читать какой-то отчет и перейдет к делу, ради которого меня вызвали. Наконец он отложил листок и перевел взгляд на меня. «Я вот понять не могу, Ярослав», — не сводя взгляда, заговорил государь. «Ты поварился среди эльфов достаточно, чтобы прояснить для меня вопрос религии эльфов. Их боги что, действительно существуют?» Я видел запись того, что происходило, когда ты познакомился со второй принцессой. Вот это поле вокруг нее, какова его природа? Я вздохнул, подбирая слова так, чтобы не напугать властелина огромной части планеты. Он ведь человек до мозга костей прагматичный, и если заявить, что да, сущности, которых смертные воспринимают за богов, действительно существуют, может случиться все что угодно. Вплоть до призыва их покровительства на правящий род. «Не стану врать, государь», — начал я. «Я даже не пытался разобраться в их верованиях. Они мне, как истинному христианину, не интересны, как не интересны религиозные взгляды каннибалов в Африке. Что касается поля, которое окружало жрицу Марвель, так это была не магия, если говорить совсем уж честно». Его императорское величество приподнял бровь и кивком предложил мне продолжить. Сам он при этом откинулся на спинку своего кресла и сложил пальцы в замок, готовясь слушать мои объяснения. «Магию, государь, можно представить себе как некий отдельный вид энергии», — сказал я. «Она присутствует в нашем мире так же, как и стандартные физические законы, как сила трения, например. Ее можно использовать с помощью составленных заклинаний, влияя на окружающий мир, но при этом она является его непосредственной и неотделимой частью. То же, что использовала Ликсисталия при встрече со мной, по сути, не является энергией. Это, если вам будет угодно, грань самой реальности. Наслоение измерений, бозонный мир, называть можно как захочется, но суть в том, что это вообще другое явление. И оно же, кстати говоря, присутствует в стабильных порталах. Это искажение самой ткани Вселенной, как складка, соединяющая два куска из разных частей мироздания. Технически это даже не часть нашей Вселенной со всеми ее галактиками, планетами и черными дырами. Это соединение, которое связывает два абсолютно разных мира. Никогда из Айлендера не добраться до Земли по космосу не потому, что у эльфов таких кораблей не построят, а потому что это физически невозможно. Его императорское величество смотрел на меня несколько секунд, чуть прикрыв веки. «И почему ты в этом так уверен, барон?» — хмыкнув, спросил он. — Ты ведь не один из тех, кто изучает порталы. Однако мои ученые к таким выводам не пришли. Так с чего вдруг ты уверен, что ты умнее людей, отдавших науке больше времени, чем ты живешь на свете? Я позволил себе улыбку и развел руками. — А почему, государь, никто из этих прекрасных и умных людей до сих пор не изготовил рецепты тех зелий, что изобрел я? Вопросом на вопрос ответил государь. «Нельзя объять необъятное, ваше императорское величество. Я многого не знаю, есть целые направления, в которых я понимаю меньше годовалого ребенка. Но свое направление я знаю лучше всех, и мои успехи говорят сами за себя. Я доработал доспехи и машины рода Князевых. Я создал с нуля зелья, которые охотно покупают все. И если я сказал, что Ликсисталия не использовала магию, это значит, что я знаю, о чем говорю. Потому что с магией-то я как раз умею работать получше многих». Почти минуту монарх смотрел мне в глаза, пытаясь продавить на другую реакцию. «Но что может человек, когда я сгорал в короне звезды? Как я могу бояться смертных, если точно знаю, что каждая жизнь всего лишь очередной перезапуск существования?» Вспомнилась картинка, виденная мной еще в первой жизни. «Ты — призрак, управляющий куском мяса, надетым на кости и звездной пыли. Как ты можешь кого-то бояться?» И это была моя правда. Насаждать свое мнение я не собирался, ни к чему плодить смуту там, где без этого можно обойтись. Я в этот мир пришел, чтобы жить, а не устраивать очередную бойню с охотой за заслуживающими смерть существами. «Хорошо», — кивнул, наконец, его императорское величество. «Допустим, она смогла применить эту самую материю, связывающую вселенные. Как именно она смогла это сделать, ты объяснить сможешь?» «Пойми правильно мой интерес. Это ведь не просто какая-то там вспышка заклинания. Это потенциальное оружие, которым, если не сегодня, так завтра, будут пытаться овладеть наши дорогие соседи, как на Земле, так и в иных мирах. Мне оставалось только головой покачать. «Я не могу ответить, государь», — сказал я. «Я занимаюсь магией. А с этим, что делать, даже никогда не задумывался, не мое направление. Однако, раз уж наши ученые знают, каким именно образом можно стабилизировать портал, превратив его в стационарный, полагаю, и на этот вопрос они смогут ответить. Возможно, не сегодня, но рано или поздно люди поймут, как с этим работать». Он улыбнулся, показав зубы. Кажется, мои слова его совершенно не успокоили. «Как ты понимаешь, Ярослав, сама Эннара Талия настаивает, что это дело рук ее богини, Морвель, Матери Тишины», — после паузы заговорил он. «Однако ты не хуже моего знаешь, как дикие аборигены и языческие предки обожествляли то ветер, то молнию. И я уверен, что ответ хранится в Айлендере. И нам нужно его найти, потому как если эльфы умеют так делать, значит и другие народы в иных мирах с огромной вероятностью смогут. Объяснять, чем это грозит Российской империи и Земле, полагаю, не нужно». Я склонил голову, подтверждая, что все понял. «За Ликсис уже прибыла гвардия Арканора», — продолжил речь государь. «Она отправляется в Ландрас, где через наше посольство свяжется со своей родней в Элендоре. От того, что ответит его величество, будут зависеть наши дальнейшие действия. Если он согласится признать ее принцессой и наследницей, мы начнем экспансию дальше, заслав послов. Если же нет...» «Нет». При этом он демонстративно сжал пальцы в кулак. «Как только король Элендора попробует напасть на Арканор, мы покажем, что тоже способны устраивать перевороты в чужих странах. И в отличие от эльфов у нас получится», — закончил пояснение император. «Ты же отправляешься вместе с ее высочеством и сопроводишь ее до Ландрасса». Я тяжко вздохнул. «Государь, ну почему именно я?» Не скрывая своего отношения к возложенной на меня новой миссии, простонал я. «В Российской империи ведь полно достойных людей, которые могут с этой задачей справиться». Его императорское величество улыбнулся. Ему явно было приятно немного поиздеваться надо мной. «А кого и под каким соусом мне на это задание подрядить, Ярослав?» — посмеялся государь. «Смотри сам, ты уже знаком с достаточным количеством благородных эльфов, чтобы они вели с тобой нормальный диалог, а не как с посторонними людьми через губу. Ты уже привел одну принцессу в Ландрас. Не один, конечно, но так и Ликсис будут сопровождать гвардейцы. А как же моя дружина?» «С тобой поедет. Куда она денется?» — махнул рукой его императорское величество. «Но сопровождать принцессу Элендора будешь именно ты. Гвардию Кайлин, конечно, прислала, но они не нам подчиняются, как бы чего ни вышло. Королева Арканора пусть и наивная, но быстро учится. А еще, я тебе это скажу, эти сведения не должны покинуть этой комнаты», — со значением проговорил он. «Наши психологи сложили ее портрет. Кайлин злопамятная и мстительная, она не забудет, что родня Эннары Талии убила ее семью. Так что гвардии не доверяй, у них, вероятно, может быть приказ прирезать жрицу Морвель на какой-нибудь остановке. А потому держись рядом под любым предлогом». Я кивнул, не став спорить. Эльфам доверять нельзя. Так я это раньше всех на этой земле знал. И изменять своей привычке подозревать их в желании воткнуть нож в спину отказываться не планировал. «Знаю, что ты планировал предложение делать Екатерине Федоровне», заметив, что я по-прежнему не слишком рад перспективе играть роль сопровождения при эльфийской принцессе, произнес его императорское величество. «Подарю вам на свадьбу особенный подарок. Оба рады будете. Поверишь мне на слово, барон?» «Поверю, ваше императорское величество», — склонив голову, ответил я. «Вот и хорошо», — кивнул тот. «А теперь можешь идти. Тебе еще собраться нужно в поход. Отправляйтесь завтра на рассвете. Вас борт будет ждать тот же, на котором вы прилетели в Москву». Особняк дворянского рода Князевых. Кабинет главы рода. Владислав Константинович открыл присланный файл, который попал во внутреннюю сеть рода после тщательнейшей проверки службой безопасности. Времена, когда по глупости открывались сторонние послания, через которые потом взламывались системы, давно канули в Леду. Современные технологии позволяли определять реальное содержание файлов, монтаж, применение нейросетей и прочие прелести цифрового века, созданные для обмана ближнего своего. Объемная голограмма вспыхнула над столом главы рода Князевых, и Владислав Константинович просмотрел все записанное крайне внимательно. Следом пришел черед второго набора файлов. Маршрут исследования кортежа Дарьи Владиславовны, план библиотеки, пометки по требующемуся оборудованию для наблюдения, аптеки, в которых можно достать хлороформ. Даже продавец на черном рынке, у которого планировалось приобрести взломщик для незаметного вскрытия стеклопакета в туалете, имелся. «Какого черта?» — прошептал глава рода, прежде чем перейти на последний файл. «Кто-то прислал подробный план, уже полностью готовый к исполнению. Можно прямо сейчас брать его и похищать единственную дочь Князевых. Такая недоработка со стороны собственной службы безопасности будила в груди отца семейства медленно закипающий гнев». Станислав Викторович, смотрящий прямо на Владислава Константиновича, возник над столом, а сидящие напротив него люди были будто вымараны из записи. Только черные размытые фигуры, обозначающие присутствие людей. Глава рода Князевых наблюдал и слушал, как Горлов нанимает этих вымаранных людей. Что он им заказывается творить с Дарьей Владиславовной? А когда запись закончилась, Владислав Константинович несколько секунд потратил, чтобы взять себя в руки. «Ну, сученыш, тебе конец!» Прошипел он и все же не сдержался. Стиснутый кулак ударил в стену, кроша бетонную перегородку в пыль. Глава рода Князевых несколько раз вздохнул, стараясь унять бушующую ярость. «Нельзя рубить с плеча, нельзя лезть на рожон. Запись исправлена, и предоставить ее в качестве доказательства официальным властям теперь нельзя. Незаконно это, а значит, нужно вмешательство государя. Но пойдет ли на это его императорское величество? Это ведь такой отличный повод посадить только что поднявшихся Князевых на крючок. Ведь Владислав Константинович будет государю обязан за вмешательство. Так что действовать надо с холодной головой и самостоятельно». Не успокоившись, но уже взяв себя в руки, глава рода Князевых вдавил кнопку селектора. «Начальника безопасности ко мне, немедленно!» — приказал он. «Слона едят по кусочкам». Вот и начнет Владислав Константинович с того, что наведет порядок среди своих людей. Какие-то крысы едва не похитили его дочь. Таких просчетов допускать нельзя. И сейчас начальник безопасности будет очень сожалеть, что сам не посмотрел файлы, прежде чем передать их главе рода. А потом жалеть будет Горлов. Око за око.